Глава 19. Доброе утро. Арн попытался открыть глаза и тут же бросил эту затею, чувствуя, если не похмелье, то какую-то странную неприятную слабость во всем теле. Попробовал потянуться, чтобы разогнать кровь, но обнаружил, что не может. На левом плече кто-то уютно устроился. Точно. Арижи пришла ночью. Резко повернулся к ней, расплываясь в довольной улыбке, и обомлел, встретившись с пристальным взглядом серых глаз. «Ты что тут забыла?» — зашипел, спрыгивая с кровати. Только этого не хватало. «Где Роден, черт возьми?» Обнаружил, что полностью голый и судорожно сглотнул, обводя комнату в поисках одежды. Наконец увидел скомканные штаны и быстро их натянул, путаясь в брючинах. Инга присела на кровати и, прикрывшись одеялом, с безмятежной улыбкой наблюдала за его смятением. Ей было даже немного жаль конуга. Чуть-чуть, самую капельку. Но в конце концов, если будет себя вести хорошо, никто же не узнает, так что зря он так переполошился. Да и все было очень даже неплохо. У них это, похоже, семейное. «Что ты тут делаешь?» — повторил Арн, зло щурясь. Голос предательски дрожал от едва сдерживаемой ярости и волнения. Он уже догадывался, какой будет ответ, но до последнего надеялся, что девушка сейчас засмеется и скажет, что это просто розыгрыш. Самый дурацкий розыгрыш в его жизни. «Меня бы здесь не было, но ты был так настойчив, конук», — пропела Инга, лучезарно улыбаясь. «Я всего лишь слабая девушка. Знаешь, вы с братом так похожи, просто удивительно. И я сейчас не про внешность». Она задорно ему подмигнула. Арн тяжело задышал, кусая губы. «Какого хрена? Сука! Какая же все-таки сука!» Девчонка не могла не понять, что он просто перепутал ее с Роден в наркотическом дурмане. Вот тебе и изменил судьбу. Он шею свернет этому предсказателю. Если, конечно, раньше змейка его не придушит. И застонал при этой мысли, закрывая ладонями лицо. Он ведь ей дал обещание рода. И нарушил. Ко всему прочему, сейчас неприятности посыплются, как из рога изобилия. А первая из них уже нахально смотрит на него прямо сейчас. Зачем? Только и смог прохрипеть. «Ну?» — Инга уставилась на свои ногти, внимательно рассматривая. Потом подняла на него сверкающие торжеством глаза. «Помнится, ты говорил, Арни, что и не подумаешь ограничивать свою венценосную маленькую стерву во власти надо мной. А меня, знаешь ли, это не устраивает. Тем более я помню, как она прожигала меня своими черными глазищами, обещая устроить сладкую жизнь. Вот я и решила себя обезопасить. Скажешь, Роден, чтобы не смела мне приказывать, и никто не узнает о нашем маленьком приключении. Договорились?» «Что за чушь? Ничего бы она тебе не сделала. Тем более ты с китом. Ариадна бы это увидела и забыла о тебе», — возмущенно фыркнул Арн. Инга нахмурилась, заговорив тише. «Мы оба с тобой в курсе, что я для кита просто удобна была в походе. Не пройдет и пары недель, как он найдет себе другую. Так что вряд ли твой брат спасет меня от ревнивых нападок Роден. А что они точно будут, ты и без меня прекрасно знаешь. И я не намерена их терпеть, стелясь перед ней. Ясно?» Она криво усмехнулась, поднимая глаза на молодого князя. «Ой, ну не делай ты из этого такую трагедию. В конце концов, мне даже понравилось. Только я и представить себе не могла, что ты такой неженка». Инга искренне засмеялась. «Мне за всю предыдущую жизнь меньше комплиментов сказали, чем ты за 20 минут. Я уж думала, когда кончать будешь, балладу мне споешь». Арн мучительно покраснел, сжимая кулаки. «Ворон, как стыдно! Он и не помнил, но примерно представлял, что мог ей наговорить». Еще и смеется ему прямо в лицо. Хотелось зубы девчонке выбить, чтобы не так веселилась. «Ты затеяла игру, в которой можешь очень крупно проиграть, Инга». Тихо, с угрозой, произнес он, из-под лобья глядя на нее. «Но пока я крупно выигрываю». Девушка моментально стала серьезной, обдав его ледяным взглядом. «Я не собираюсь портить тебе жизнь. Просто следи, чтобы и меня моя жизнь устраивала. Думаю, мы друг друга поняли. Отдыхай, любовничек». Она встала, быстро натянула платье через голову и вышла из спальни, больше ничего не сказав. Арн упал обратно на кровать, пытаясь сообразить, что делать дальше. В голове до сих пор стоял туман после вчерашней ночи, что задачу никак не облегчало. И ничего, кроме как свернуть шею этой белобрысой стерви, на ум не приходило. Заманчиво, конечно, но нет. Как ни крути, он тоже виноват. Надо и себе тогда сворачивать заодно. Больше всего обидно было то, что будь это какая-нибудь северянка, она бы и бровью не повела. Ну, подумаешь, поимел девку в забытьи. Мало ли кто там в походах, вдалеке от дома или по пьяни, кого имеет. Его народ на физические измены смотрел сквозь пальцы, даже на женские. Жизнь с частыми разлуками вносила свои коррективы в понимание моральных ценностей. Но, к сожалению, Ари была далека от подобной лояльности. И конук это отлично осознавал, прямо чувствуя, как его насквозь прожигают ее яростные черные глаза. Да ее просто разорвет, когда она узнает. А что узнает, рано или поздно, в этом он не сомневался. И лучше уж рано, чем непонятно сколько ходить побитой собакой и что-то скрывать. От мысли, что придется уступать капризам наложницы, выворачивала наизнанку. Нет, лучше он с Ари поругается. Но она ведь сразу уйдет, даже слушать не станет. Вот как ее потом из другого мира доставать? Черт, что же делать? В дверь постучали. В проеме показалась светлая голова Вольгота. «Здорово, князь!» Пробасил тот, улыбаясь, и ввалился в комнату, не дожидаясь разрешения. «Как чувствуешь себя? А то, говорят, вы тут с китом вообще никакие были!» Шер уселся в кресло напротив, вытягивая ноги. Арн горько усмехнулся, сощурившись. «Никакие не то слово!» «А больше ничего не говорят?» «А что еще?» Вольгот нахмурился, не понимая. «Так, ну хотя бы Ингу здесь никто не видел. Иначе, зная, как разносятся сплетни по замку, Шер был бы уже в курсе и не преминул ему об этом сообщить». Конук уселся на кровати, задумчиво почесав переносицу, поглядывая на лучшего друга. Вольготу он доверял, как себе. Нужно было посоветоваться. «Шер, ночью произошло кое-что, но это должно остаться между нами. Хьорд обязательно проговорится Китону, а Кит и вспылить может сильно». Вольгот только бровь заинтересованно приподнял, ожидая продолжения. «В общем, Арн тяжело вздохнул. Ко мне ночью Инга приходила, а я ее из-за корешков этих с Роден попутал». Он замолчал, наблюдая, как лицо Шера озаряется сначала удивлением, потом осознанием и, наконец, пониманием. Вольгот откинулся в кресле, забарабанив пальцами. «И что эта девка от тебя теперь хочет?» Конук невольно улыбнулся. Вот за что он любил Шера, так за этот проницательный ум, который тот умело скрывал под добродушной медвежьей внешностью. «Хочет, чтобы я не давал Ари ей помыкать». Вольгот передернул плечами. «Ну, это еще по-божески», — задумчиво протянул. «И в чем тогда проблема?» «В том, что Инга в силу своего характера неизбежно начнет наглеть, а Ари задаваться вопросом, почему я ее защищаю. Рано или поздно все равно рванет. Они обе слишком...» Арн не закончил, махнув рукой. «Так отошли ее куда-нибудь», — просто предложил Шер. «Она может пустить слух, обидевшись. Здесь все-таки княжеский замок, и не предлагай ее убивать. Я, конечно, зол, но это перебор». «Тогда не знаю». Шер почесал бороду. «А ты-то сам что думаешь?» «Надо признаться. А потом сошлю чертову девку на конюшню с чистой совестью», — пробормотал Арн. «Признаться? Роден?» Вольгот расхохотался. «Да ты отчаянный, я посмотрю. Мы точно об одной и той же принцессе говорим. В конце концов, я же думал, что это она. Ари остынет рано или поздно». Конук потер лоб, думая. «Проблема в том, что она сразу взорвется и сначала вообще слушать не будет. Переместиться на свою чертову землю. Там еще накрутит себя и просто не вернется. С нее станется. А мне Роден там не достать. Но не на цепь же ее сажать. Арн замолчал, мучительно думая. Вольга тоже ничего не говорил, хмурясь. Потом поднял на друга вспыхнувшие глаза. «Зачем на цепь?» Медленно произнес. «Просто заблокируй ей магию. И все. И будешь объясняться сколько угодно. Никуда она от тебя не денется». Конук устремил на него напряженный взгляд. Потом криво улыбнулся. «Она с этим не смирится никогда. Да и как я это сделаю? Это же нужно клятву дать, артефакт одеть. Ты как себе это представляешь?» «Ну, смириться или не смириться, это от тебя зависит. Преподнести же можно по-разному. Во-первых, она станет княжной Севера. Должна полностью принадлежать этому миру, а не бегать туда-сюда, когда ей вздумается. Что это за жена такая, которая в любой момент может просто вильнуть хвостом и исчезнуть? А во-вторых, у вас же свадьба будет. Роден и так подпишет обычный магический брачный контракт отречения от своего рода и перехода в твой. Его никто не читает, так внеси туда еще один пункт. А кольцо можно сделать артефактом. Поуспокоиться, расскажешь про Ингу. А там можно и магию вернуть. Ну, если захочешь, конечно. Арн сглотнул. То, что Вольгот предлагал, было и ужасно, и заманчиво. Он даже сам себе до конца не признавался в том, как яро ненавидел способность девушки к исчезновению в любую секунду. В сочетании со взрывным характером Ари любая ссора с ней напоминала хождение по минному полю. Вот что-то не то сказал, слишком резко, надменно, еще как-нибудь, и ее уже просто нет. Остается только глазами хлопать и зубами скрежетать. И постоянный страх. А вдруг она вообще в какой-то момент не вернется? Просто решит, что ей надоело Элия, опротивил Север. Для Ари все это будто игра, словно не совсем по-настоящему она здесь живет, ведь в любой момент можно начать строить другую жизнь в другом мире. Если бы Роден сама согласилась, но она ни за что этого не сделает. Только если вот так, обманом. «Я не знаю», — тихо сказал, отводя глаза. Это может быть слишком, я подумаю. «Думай», — хмыкнул Вольгот, — «и пошли уже завтракать».